Ракитов подумал, сказал, что прямо они не пойдут, свернут. Решили пойти в обход. От оврага забрали в лес, глубоко ушли и шли полночи, ушли далеко, а среди ночи за ними увязались волки. Волков было трое, большие, бурые, шли за ними след в след, не выли, терпеливые волки. Желтоглазый солдат подошел к волкам и сказал им что-то шепотом. Волки подумали и ушли. «Тоже ведь, ребят, жалко», — поделился кот. «Мерзнут собачки, и корма им мало. Все солдаты съедают». «А ты волкам что сказал?» «Сказал, чтобы по нашим следам возвращались. Часов в пять пути, а там мертвые лежат. Поголодать кости можно». «Ну ты даешь. А как ты с ними говоришь?» «Шепчу, бормочу. Звери заботу понимают». Шли всю ночь, рассвело. Они дошли до деревни Мешки, еще приблизились к Ржеву. В деревне Мешки их пустили в избу три женщины-старуха и две бабы помоложе. «Вы, барышни, кем друг дружке приходитесь?» «А мы, сестры родные, ты садись, милый человек, отдохни», — старшая сказала. «Старая бабка, лет 70 ей, баба Соня. К печке садись», — средняя сказала, ее звали Муся. «Угловатая, ключицы торчат, руки как сучья, ну и жизнь у них», — подумал Ракитов. Самой младшей сестре Зинаиде было 40 лет. Она сидела на широкой лавке, куталась в платок. Ракитову сказал так: «Старшие сестры велели за тобой ухаживать, давай постираю тебе». Ракитов удивился. «Когда это они сказали?» «Когда вы к избе подходили». «В темноте нас увидели». «Тут в лесу всегда темно, мы привыкли, все видим». Ракитов сел рядом с ней на лавку. «Давай лучше я о тебе позабочусь». «Это как?» «Муж твой на фронте», — сказал Ракитов. «Хочешь, я тебе муж заменю?» «Нету у ней мужа», — старшая ответила баба Соня. «У такой красивой мужа нет непорядок». «Где мужчину взять? Пусть вокруг. Мужики в городах живут». «Значит, в городе искать надо?» «В город нам ходить не след, там люди чужие». «Фашисты, что ли?» «Теперь фашисты». «А ты фашистов-то видела, бабка?» — Ранкей спросил. «И смотреть не хочу, милый, и нечем смотреть». Ранкей только сейчас понял, что бабка слепая. Глаза у нее прозрачные, голубые, почти белые, и смотрели пусто странно. «Прости, баб Соня, не хотел тебя обидеть». «А на что тут обижаться, милый, что мне надо, вижу». «И что ты видишь, баб Соня?» «Друг твоего вижу хорошо». Бабка повернула незрячее лицо в сторону кота. Солдат-кот отвернулся, неприязненно махнул рукой. «Еще порчу наведет», — сказал кот. «Слышал я про таких бабок, сглазит, а потом на тебя дерево упадет». «Как она тебя сглазит, если она слепая?» «Слепая. Притворяется. Все видит ведьма». Солдат завернулся в шинель и лег на полу. От старушечьей еды он отказался. «Подмешали, может, чего? Съешь такое варево, а потом ноги руки отнимутся. Зачем им нас травить?» «Ведьмы лесные. Тут такое часто бывает». «Где им отраву взять? Снег вокруг, травы нет». «Я лесной человек, такие вещи чую, корни всякие варят. Ты про такие корни даже не слышал, осторожным надо быть». Однако Ранкей с Ракитовым поели плотно, а Мишка-жидок даже попросил: «Можно добавки взять?» «Ешь на здоровечко», — средняя сестра сказала, налила в глиняную плошку еще своей еды. «Что вы туда намешали?» — спросил жидок. «Вроде и не мясо, и не морковка, а не пойми что, а вкус есть». «А такая у нас мешанка, мешаем все подряд, что найдем в лесу, то и перемешиваем. Вкусно». Они легли спать на полу, причем солдат лег у самой двери. Ночью Ракитов встал, прошел меж спящих товарищей, пересек избу, лег на лавку к Зинаиде, откинул одеяло, укрывались сестры тепло овчинной старой полостью и потрогал теплую спящую женщину. Он давно не трогал женщины, несколько недель уже, и для него это был большой срок. Ракитов провел жизнь в неуклонной праздности, наслаждаясь забавами преступной среды. В числе прочих удовольствий были женщины. Ракитов относился к женщинам утилитарно. Нинки и Вальки столичной малины нетребовательны, отношения с ними просты. Ракитов кривился, когда видел пары, идущие под руку, воркующих влюбленных презирал. Нинка и Валька могли рассчитывать на деньги, на снисходительные отношения, но недолго. Ракитов связи не длил, с барышнями никогда не разговаривал, полагал, что женщины глупее мужчин. В отличие от иных ловеласов, он никогда не говорил комплименты, не целовал женщин, просто задирал подол и лез рукой в промежность. Как у всякого циничного человека, у него имелись простые приемы, как расстегнуть платье, погладить коленку, забраться рукой под юбку. Ракитов лег рядом с Зинаидой, провел рукой по ее груди, грудь была плоская, костлявая, как у мальчика. Зинаида лежала неподвижно. В вульгарном словаре Ракитова такое бесчувственное отношение со стороны женщины передается термином «бревно». Ракитов пощупал плоскую грудь Зинаиды и спросил: «Ты что, как бревно?» «Я не бревно», — ответила Зинаида, — «я все чувствую». «Тогда почему лежишь, как колода? Ты шевелись, подруга». «Я думаю», — сказала Зинаида. «Думать не надо», — сказал ей Ракитов. «Думать утром будешь. Ты сейчас лучше ножки раздвинь». «Некогда мне, Коля, я думаю». «О чем?» «Думаю, куда тебе идти». «Тебя просили думать». «Мы всегда думаем», — ответила Зинаида. «Такая семья». «Интеллигенты?» — подозрительно спросил Ракитов. Он повидал в своей жизни чудных людей, семью Рихтеров, например. В городах встречаются чудики. Оказывается, в деревнях тоже есть. «Ты с этим котом лучше не ходи, он лихой человек». «Откуда знаешь?» «Вижу». «То, что углядела, ты его первый раз видишь». «Мне сразу видно, и сестры видят, он лихой человек». «Разбойник, что ли?» — Ракитов спросил насмешливо. «Я сам разбойник». «Он не разбойник». «Объясни. Шпион, что ли?» «Он не шпион». «А кто он?» «Злой лесной человек». «Ты меня не стращай, барышня. Живете тут в лесу, мерещится вам разное. Вы что тут, колдуете?» «Нет, не колдуем. Так знаем. Иди в город. Ты городской человек. В Ржев иди». «К немцам? Чего я там забыл? Я лучше в Москву вернусь. Повоюю немножко и в Москву». «Иди в город Ржев и в городе воюй. Ты там нужен. А кота прогони. Зло от него». Ракитов подумал, что в словах деревенской бабы есть логика. В городе теплее, чем в лесу, устроится он всегда, а быть возле немцев дерзко, но тем и привлекательно. «Немцы подумают, что я партизан, и повесят». «Подумают. Не похож ты на партизана». «Тогда подумают, что вор. Они воров не любят». «Скажи немцам, что ты артист. Фокусы можешь показывать? Я видела в детстве, один дяденька в город с фокусами приезжал, карты угадывал. Ты так можешь?» «Могу». С картами Ракитов обращался лихо. «Так и делай. А я тебе всегда помогать буду». «Значит, говоришь, в город идти?» «Рассветет. Так и пойдете тихонько с горки, потом болото обогнете и прямо, все прямо иди, за 2 дня к Ржеву и придешь». «А куда я там денусь? К фашистам в гестапо приду, вот он я, фокусы показывать явился». Ты, милый, ступай на улицу Парковую, дом 5. Найдешь там Василия, он тебе и комнату даст, и согреет. В гестапо не отведет? Он сам вор, вроде тебя. Подумаю. Интересно, говоришь. А приласкать тебя можно? Так отчего не приласкать? Только мне мужской ласки не надо, ты меня словом добрым приласкай. Ракитов встал с лавки и отправился досыпать на полу. А утром они пошли к Ржеву. Сперва пошли под горку, потом вдоль болота. План был неплохой. Свернули в рощу, а солдат от них отстал, сколько ни искали, кота не нашли.